Глава 3. Не чувствуйте чужую боль. Навесьте на нее ярлык. Как создать доверие с помощью тактического сочувствия? Дело было в 1998 году. Я стоял в узком коридоре перед квартирой на 27 этаже в высотном доме в Гарлеме. Я возглавлял команду ФБР Нью-Йорка по кризисным переговорам и в тот день был главным переговорщиком. Подразделение, занимавшееся расследованием преступлений, доложило мне, что в квартире в Гарлеме прятались от полиции как минимум трое вооруженных до зубов беглых преступников. Несколько дней назад в перестрелке с враждующей бандой беглецы применили автоматы, поэтому за моей спиной в боевом порядке выстраивалась штурмовая группа SWAT ФБР Нью-Йорка, а наши снайперы уже были на крышах близлежащих домов с винтовками, нацеленными на окна квартиры. В напряженных ситуациях, подобной этой, переговорщикам традиционно советуют сидеть с непроницаемым лицом, не показывать эмоций. До недавнего времени большинство академиков и исследователей полностью игнорировали роль эмоций во время переговоров. Они говорили, что эмоции – это просто препятствие к получению хороших результатов. Везде повторялась одна мысль – отделяйте людей от проблем. Но подумайте вот о чем. Как можно отделить людей от проблемы, если этой проблемой являются их эмоции? Особенно, когда они боятся людей с оружием. Эмоции являются одним из основных моментов, которые сводят общение на нет. Как только люди выводят друг друга из равновесия, рациональное мышление тут же улетучивается. Вот почему вместо отрицания или игнорирования эмоций хороший специалист по ведению переговоров определяет их и старается повлиять на них. Он может дать точное определение эмоциям других людей и особенно своим собственным. Как только он обозначил эмоции, он может говорить о них без нервного напряжения. Для него эмоции – это инструмент. Эмоции – это не препятствие, они являются средством. Отношение между эмоционально грамотным специалистом по ведению переговоров и его противником по существу являются терапевтическими. Они дублируют отношения между психотерапевтом и его пациентом. Психотерапевт старается нащупать слабые места, чтобы понять проблемы своего пациента, а затем возвращает ответы пациенту, чтобы заставить его чувствовать глубже и изменить свое поведение. Именно этим и занимается хороший специалист по ведению переговоров. Переход на этот уровень эмоционального восприятия требует, чтобы и вы тоже открыли свои чувства, меньше говорили и больше слушали. Вы можете узнать почти все, что вам нужно, и даже больше, чем другие люди хотели бы, чтобы вы знали. Просто смотрите и слушайте. Откройте глаза и уши и закройте рот. Когда вы будете слушать следующие разделы, подумайте о кушетке психотерапевта. Вы увидите, как успокаивающий голос, внимательное слушание и спокойное повторение слов вашего пациента помогают вам продвинуться намного дальше, чем холодный рациональный аргумент. Это может показаться сентиментальным, но если вы можете воспринимать эмоции другого человека, у вас есть шанс развернуть их в свою сторону. Чем больше вы знаете о человеке, тем больше у вас власти над ним. Тактическое сочувствие. В тот день в Гарлеме у нас была одна большая проблема. У нас не было номера телефона этой квартиры, поэтому мы не могли в нее позвонить. Целых 6 часов с небольшими передышками, когда нас периодически подменяли два агента ФБР, мы вели кризисные переговоры, и я говорил через дверь квартиры. Я использовал свой голос ночного диджея FM. Этим голосом я не отдавал приказов и не спрашивал, чего хотят беглые преступники. Вместо этого я представил себя на их месте. «Похоже, вы не хотите выходить», — снова и снова говорил я. «Видимо, вы боитесь, что если откроете дверь, мы войдем и начнем стрелять. Похоже, вы не хотите снова попасть в тюрьму». В течение 6 часов мы не получали никакой реакции. Тренерам ФБР нравился мой голос ночного диджея. Но действовал ли он на беглецов? Потом, когда мы уже поверили, что в квартире никого нет, снайпер с соседнего здания передал по рации, что видел, как одна из штор в квартире шевельнулась. Входная дверь квартиры медленно открылась. Появилась женщина с поднятыми руками. Я продолжал говорить. Вышли все трое беглецов. Ни один из них не сказал ни слова до тех пор, пока мы не надели на них наручники. Затем я задал им вопрос, который больше всего мучил меня. Почему они вышли после 6 часов молчания? Почему они, наконец, сдались? Все трое дали мне один и тот же ответ. «Мы не хотели, чтобы нас поймали или расстреляли, но вы успокоили нас», — сказали они. «Мы, наконец, поверили, что вы не уйдете, поэтому просто вышли». Ничто так не выбивает из колеи и не действует так разрушительно на переговоры, как чувство, что вы разговариваете с человеком, который вас не слушает. Игра в немого — это допустимая техника ведения переговоров, а фраза «я не понимаю» — допустимая реакция. Но игнорирование позиции оппонента только увеличивает досаду и заставляет его сопротивляться тому, чего вы от него хотите. Противоположностью такого поведения является тактическое сочувствие. На своих курсах по ведению переговоров я рассказываю студентам, что такое сочувствие. Это способность распознавать точку зрения вашего оппонента и озвучивать это распознавание. Если говорить простым, неакадемическим языком, то сочувствовать – это значит внимательно относиться к другому человеку, спрашивать себя, что он чувствует, и пытаться понять его мир. Заметьте, что я ничего не сказал о том, нужно ли соглашаться с ценностями или верованиями другого человека, или о том, что его надо обнять. Это уже симпатия. Я говорю лишь о попытках взглянуть на мир глазами другого человека. Один шаг за пределы вашего привычного восприятия – это тактическое сочувствие. Тактическое сочувствие – это понимание чувств и установок другого человека в конкретной ситуации, а также умение слышать, что спрятано за этими чувствами. Это поможет вам повысить свое влияние во все последующие моменты. Мы концентрируем наше внимание как на эмоциональных препятствиях, так и на потенциальных возможностях, которые могут помочь прийти к согласию. Это эмоциональное восприятие на стероидах. Еще когда я был полицейским в Канзас-Сити, мне было интересно, как горстка ветеранов полиции могла уговорить злых и жестоких людей прекратить драку или заставить их положить на землю ножи и стволы. Когда я спрашивал, как они делают это, в ответ они чаще всего только пожимали плечами. Они не могли сформулировать, что именно они делают. Но теперь я знаю ответ. Это было тактическое сочувствие. Они смотрели на мир глазами другого человека, когда говорили с ним, и могли быстро оценить, что двигало этим человеком. Большинство из нас вступает в словесную перепалку совсем не для того, чтобы убедить кого-либо в чем-либо, потому что мы знаем и лелеем лишь нашу собственную цель и точку зрения. Но лучшие сотрудники нацелены на противоположную сторону, свою аудиторию. Они знают, что если проявят сочувствие, то найдут подход к своей аудитории и смогут повлиять на нее словами. Вот почему, если сотрудник исправительного учреждения подходит к заключенному в ожидании сопротивления, то зачастую действительно сталкивается с сопротивлением. Но если он подходит, излучая спокойствие, заключенный с большей долей вероятности будет вести себя мирно. Со стороны это кажется волшебством, но это не магия. Просто сотрудник, четко представляющий себе свою аудиторию, становится именно тем, кто может справиться с ситуацией. Сочувствие – это навык классического, мягкого общения, но у него есть физическая основа. Когда мы внимательно наблюдаем за лицом, жестами и тоном голоса другого человека, наш мозг начинает подстраиваться под его мозг в ходе процесса, который называется нервным резонансом. И это позволяет нам больше узнать о том, что думает и чувствует другой человек. В ходе эксперимента по МРТ, сканированию головного мозга, исследователи из Принстонского университета обнаружили, что нервный резонанс исчезает, когда люди мало общаются. Исследователи могли точно определить, насколько хорошо общались люди, наблюдая степень подстройки их мозга. Они обнаружили, что люди, которые обращали на других большое внимание, хорошие слушатели, могли действительно предвидеть, что говорящий собирался сказать еще до того, как он говорил это. Если вы хотите повысить свои навыки нервного резонанса, уделите им время прямо сейчас и потренируйтесь. Обратите внимание на человека, который разговаривает рядом с вами, или посмотрите интервью с кем-нибудь по телевизору. Во время разговора представьте, что вы и есть этот человек. Мысленно поставьте себя в то положение, которое он описывает, и придумайте как можно больше деталей, словно вы действительно находитесь там. Но имейте в виду, что многие классические специалисты по заключению сделок могут подумать, что ваш подход глупый и слабый. Спросите об этом бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Несколько лет назад, во время выступления в Джорджтаунском университете, Клинтон призывала демонстрировать уважение даже к врагам, пытаться их понять и, насколько это возможно, сочувствовать их точке зрения. Вы можете предугадать, что произошло дальше. На нее набросилась кучка экспертов и политиков. Они назвали ее заявление бессмысленным и наивным и даже нашли признаки того, что она сотрудничала с мусульманским братством. Некоторые сказали, что она разрушила свои шансы на успех в президентских выборах. Проблема при всем этом сотрясании воздуха состоит в том, что она права. Если отодвинуть в сторону политику, то сочувствие – это не желание хорошо относиться или соглашаться с другой стороной. Речь идет о понимании. Сочувствие помогает нам узнать позицию врага, понять, почему его действия имели смысл для него и что могло двигать им. Как специалисты по ведению переговоров, мы используем сочувствие, потому что оно работает. И именно благодаря сочувствию трое беглых преступников вышли после моего 6-часового монолога. Именно оно помогло мне добиться успеха в том, что Сунь Цзы называл искусством войны — покорить врага без сражения. Ярлыки. Давайте на минуту вернемся к квартире в Гарлеме. У нас было немного возможностей двигаться вперед, но если у вас есть трое беглецов, оказавшихся в ловушке в квартире на 27-м этаже в одном из домов Гарлема, то стоит им сказать вам хоть слово, вы поймете, что им не дают покоя две вещи. Они боятся, что их убьют и что они попадут в тюрьму. Именно поэтому целых 6 часов, изнемогая от жары в коридоре перед квартирой, я и двое студентов с курсов ФБР по ведению переговоров говорили с ними по очереди. Мы менялись, чтобы избежать вербальных запинок и других ошибок, вызванных усталостью. Мы беспрестанно пытались донести до них наши мысли, и мы все трое говорили одно и то же. Теперь обратите пристальное внимание на то, что именно мы говорили. «Похоже, вы не хотите выходить. Видимо, вы боитесь, что если откроете дверь, мы войдем и начнем стрелять. Похоже, вы не хотите снова попасть в тюрьму». Мы применили наше тактическое сочувствие, распознав и затем выразив словами предсказуемые в данной ситуации эмоции. Мы не просто представили себя на месте беглых преступников. Мы вычислили их чувства, превратили их в слова и затем очень спокойно и уважительно повторили им их эмоции. В переговорах это называется навешиванием ярлыков. Навешивание ярлыков – это способ оценки чьих-то эмоций путем их подтверждения. Дайте чьим-то эмоциям название, и тем самым вы покажете, что знаете, что и как чувствует этот человек. Вы становитесь ближе к человеку, даже не спрашивая о внешних факторах, о которых вы ничего не знаете. Как ваша семья? Подумайте о навешивании ярлыков как о кратчайшем пути к близкому знакомству, как об экономящем время эмоциональном доступе. Навешивание ярлыков имеет особое преимущество, когда ваш оппонент испытывает напряжение, вытаскивая на свет Божий отрицательные мысли. «Похоже, вы не хотите снова попасть в тюрьму». Вы представляете их менее пугающими. В ходе одного исследования томографии головного мозга профессор психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мэтью Либерман обнаружил, что когда людям показывают фотографии лиц, выражающих сильные отрицательные эмоции, в миндалевидном теле их мозга, в той части, которая создает страх, отмечается усиление деятельности. Но когда их попросили дать название этим эмоциям, деятельность переместилась в область, отвечающую за рациональное мышление. Другими словами, навешивание ярлыков на эмоции, то есть нахождение рациональных слов для обозначения страха, разрушает их первоначальную интенсивность. Навешивание ярлыков – это простой многогранный навык, который позволяет вам усилить положительный или ослабить отрицательный аспект переговоров. Но здесь есть очень специфические правила, касающиеся формы и подачи. Они превращают переговоры не в болтовню, а в настоящее искусство, такое как китайская каллиграфия. Для большинства людей это один из самых неудобных в применении инструментов для ведения переговоров. Еще до того, как применить его в первый раз, мои студенты почти всегда рассказывали мне, что ожидали, будто оппонент сейчас же вскочит и закричит: «Как ты смеешь рассказывать мне о моих чувствах?» Я открою вам один секрет. Люди даже не замечают этого. Первый шаг в навешивании ярлыков состоит в определении эмоционального состояния другого человека. Находясь перед дверью в Гарлеме, мы не могли даже видеть беглых преступников, но в обычной жизни перед вами открывается море информации, состоящей из слов, тона, языка, жестов другого человека. Мы называем эту троицу слова, музыка и танцы. Есть одна хитрость. Чтобы определить чувства, обратите пристальное внимание на изменения, которые происходят в людях, когда они реагируют на внешние события. Чаще всего такими событиями становятся ваши слова. Если вы спрашиваете «как семья», а уголки рта вашего собеседника опускаются вниз, даже если он говорит, что все отлично, вы можете понять, что на самом деле это не так. Если, когда речь заходит о его коллеге, у него садится голос, то в их отношениях могут быть проблемы. Если ваш арендодатель бессознательно переминается с ноги на ногу, когда вы упоминаете соседей, то становится ясно, что он о них невысокого мнения. Мы глубже займемся этой темой и применением этих сигналов в 9 главе. Экстрасенсы работают, собирая крошечные кусочки информации. Они оценивают язык тела своего клиента и задают ему несколько невинных вопросов. И когда через несколько минут они рассказывают ему о его будущем, то на самом деле они просто говорят то, что он хочет услышать, основываясь на мелких деталях, которые стали им известны. Многие экстрасенсы именно по этой причине могли бы стать хорошими специалистами по ведению переговоров. Как только вы определили эмоцию, на которой вы хотите заострить внимание, ваш следующий шаг – это навешивание на нее ярлыка, причем вслух. Ярлык можно сформулировать в виде утверждения или вопроса. Единственное отличие состоит в нисходящем или восходящем тоне конца предложения. Но независимо от того, как звучит концовка, ярлыки почти всегда начинаются примерно с таких слов. «По всей видимости, ты так об этом говоришь, как будто похоже, что...» Заметьте, что мы говорим «ты так об этом говоришь, как будто...» А не «я слышу, что...» Это потому, что слово «я» включает защитную реакцию человека. Когда вы говорите «я», это указывает, что вы больше интересуетесь собой, чем другим человеком, и несете личную ответственность за все последующие слова и за обиду, которую они могут нанести. Но когда вы формулируете ярлык как нейтральное подтверждение понимания, он подталкивает вашего оппонента на реакцию. Обычно он дает более распространенный ответ, чем просто «да» или «нет». Если он не соглашается с ярлыком, это нормально. Вы можете всегда отступить и сказать: «Я не говорил, что это именно так. Я просто сказал, что по всей видимости это так». Последнее правило ярлыка – молчание. К как только вы навесили ярлык, молчите и слушайте. У всех нас есть склонность добавлять еще что-то к уже сказанному. Нам хочется закончить фразу «Похоже, вам нравится, как выглядит эта рубашка» конкретным вопросом «Где вы ее купили?». Но сила ярлыка состоит в том, что он сам приглашает другого человека открыться. Если вы хоть немного доверяете мне, прервите прослушивание и прямо сейчас испытайте этот метод. Заведите разговор и навесьте ярлык на одну из эмоций другого человека. Не имеет значения, с кем вы будете говорить, с почтальоном или со своей 10-летней дочкой. А затем замолчите. Дайте ярлыку сделать свое дело. Нейтрализуйте негатив, усиливайте позитив. Навешивание ярлыков – это тактика, а не стратегия, точно так же, как ложка – отличный инструмент для помешивания супа, но не его рецепт. То, как вы используете ярлыки, имеет большое значение при определении вашего успеха. При правильном применении ярлык, как и специалист по ведению переговоров, определяет и затем медленно изменяет внутренний голос сознания нашего оппонента на что-то более доверительное и склонное к сотрудничеству. Сначала давайте немного поговорим о психологии человека. Обычные эмоции людей имеют два уровня. Показное – поведение является вершиной айсберга, его можно видеть и слышать. Внизу же скрыто подводное чувство, которое мотивирует поведение. Представьте дедушку, который ворчит во время семейного праздничного ужина. Показное поведение говорит о том, что он раздражен, но скрытые эмоции выдают печальное чувство одиночества, потому что его семья редко видится с ним. Навешивая ярлык, хороший специалист по ведению переговоров вытаскивает наружу скрытые эмоции. Это позволяет ослаблять отрицательные эмоции, а в особо сложных случаях и обезвреживать их, и усиливать позитивные. Сейчас мы вернемся к раздраженному дедушке, но сначала я хочу немного поговорить о гневе. Гнев, как эмоция, неважно, ваш это гнев или человека, с которым вы ведете переговоры, редко бывает продуктивным. Он высвобождает гормоны стресса и нейрохимические вещества, которые разрушают вашу способность правильно оценивать ситуации и реагировать на них. Гнев ослепляет вас и ставит вашу злость на первое место, что дает вам ложное чувство уверенности. Это не означает, что негативные чувства следует игнорировать. Они могут быть просто разрушительными. Но вместо того, чтобы игнорировать их, вам надо их изучить. Навешивание ярлыков – это полезная тактика деэскалации, столкновений в порыве гнева, потому что она заставляет человека признать свои чувства, а не продолжать нервничать. С самого начала моей карьеры в переговорах об освобождении заложников я узнал, как важно идти прямо при отрицательной динамике и вести себя бесстрашно, но с уважением. Мне пришлось исправлять ситуацию, которую я создал сам. Я разгневал руководителя ФБР Канады, когда въехал в страну без процедуры предварительного уведомления, чтобы он мог уведомить Госдепартамент, известный как «разрешение на въезд». Я знал, что необходимо позвонить и смягчить его гнев, чтобы исправить ситуацию, иначе мне могла грозить депортация. Руководители любят чувствовать себя на высоте. Они не хотят, чтобы к ним проявляли неуважение. Тем более, что офис, которым они руководят, вовсе не был увеселительным заведением. «Видит Бог, я согрешил», — сказал я, когда он ответил мне по телефону. На другом конце линии наступило долгое молчание. «Кто это?» — спросил он. «Видит Бог, я согрешил», — повторил я. «Это Крис Восс». Снова наступило долгое молчание. «Ваш босс знает, что вы здесь?» Я сказал, что знает, и скрестил пальцы. В этот момент руководитель ФБР имел полное право приказать мне немедленно покинуть Канаду. Но я знал, что должен продолжать рассеивать отрицательную динамику. У меня был шанс. «Ладно, тебе сделали разрешение на въезд», — наконец сказал он. «Я позабочусь о документах». Попробуйте применить это в следующий раз, когда сделаете глупую ошибку, и вам надо извиниться. перейдите прямо к ней. Чем быстрее и эффективнее, тем быстрее вы установите рабочие отношения, признав отрицательные эмоции и ослабив их. Когда мне приходилось иметь дело с семьей заложника, я начинал говорить о том, что знаю, как им страшно. Когда я делаю ошибку, такое бывает часто, я всегда признаю гнев другого человека. Я нашел фразу «Послушай, я просто засранец», которая удивительно эффективно помогает решить все проблемы. Этот способ никогда не подводил меня. Давайте вернемся к раздраженному дедушке. Он ворчит, потому что почти не видит родных и чувствует, что его все бросили. Поэтому он говорит, используя свой собственный неэффективный способ привлечения внимания. Как исправить это? Вместо того, чтобы бороться с его сварливостью, вы должны понять его печаль и не осуждать ее. Отвлеките его до того, как он начнет ворчать. «Мы теперь не так часто видимся. Можете сказать вы. Похоже, ты чувствуешь, что мы не обращаем на тебя никакого внимания. Ты видишь нас только раз в году. Так почему ты должен тратить время на нас?» Вы заметили, что этим вы только подтвердили ситуацию и навесили на нее ярлык — его печаль. Вот теперь вы можете сделать короткую паузу, чтобы дать ему возможность увидеть и оценить ваши попытки понять, что он чувствует, а затем разверните ситуацию, предлагая позитивное решение. Для нас это настоящий праздник. Мы хотим услышать то, что ты должен сказать нам. Нам очень дорого время, которое мы проводим с тобой, потому что мы чувствуем, что ты вычеркнул нас из своей жизни. Исследования показывают, что лучший способ справиться с негативом – видеть его, но не реагировать и не осуждать. Затем сознательно навесить на него ярлык отрицательного чувства и заменить его сочувствием и позитивными мыслями, основанными на рациональном подходе. Один из моих студентов Джорджтаунского университета, парень по имени Ти Джей, который работал заместителем главного бухгалтера-контролера в клубе американского футбола Washington Redskins, применил этот урок во время учебы на моих курсах по ведению переговоров. Дела в экономике в то время были хуже некуда, и обладатели сезонных абонементов на игры команды Redskins уходили толпами, чтобы избежать расходов. Что еще хуже, у команды был отвратительный год, и проблемы с удалением полевых игроков отталкивали болельщиков. Руководитель финансовой службы команды день ото дня становился все злее и злее. За две недели до начала сезона он подошел к столу Ти-Джея и швырнул папку с бумагами. «Вчера было лучше, чем сегодня», — сказал он и ушел. В папке лежал список 40 владельцев сезонных абонементов, не оплативших счета, USB-диск со сводной таблицей, где была указана информация о каждом владельце и сценарий, который следовало использовать при телефонном разговоре с ним. Ти-Джей сразу же увидел, что сценарий был провальный. Начнем с того, что его коллеги уже пытались дозвониться до владельцев абонементов в течение нескольких месяцев, но их долг с тех пор только увеличился. «Я хотел бы сообщить вам, — читал он, — что для того, чтобы получить свои билеты на первую игру сезона против Нью-Йорк Джайантс, вам нужно в полном объеме погасить задолженность до 10 сентября». Это был глупый, агрессивный, негуманный, глухой стиль общения. Говоря иными словами, это был провал всего бизнеса. Ти-Джей должен был все время говорить «мне, мне, мне», без всякого понимания ситуации, в которой оказались владельцы абонементов. Никакого сочувствия, никакого контакта. Просто отдайте мне деньги. Может быть, мне не стоило говорить это, но сценарий не сработал. Ти-Джей оставил несколько сообщений, ни один человек не ответил. Ти-Джей занимался на курсах всего несколько недель, но он сумел переписать сценарий. Эти изменения были небольшими. Он не предлагал болельщикам скидки. Он лишь добавил едва уловимое волнение по поводу звонков болельщикам, их ситуации и их любви к команде. Теперь клуб назывался «Ваши Washington Redskins, и цель звонка была в том, чтобы обеспечить присутствие самых дорогих болельщиков команды, задерживающих оплату заказчиков на первой игре сезона. Преимущество домашней игры, которое создает каждый из вас по воскресеньям на стадионе FedEx Fields, не останется незамеченным, писал Ти-Джей. Затем он говорил следующее. В эти трудные времена мы понимаем, что нашим болельщикам пришлось тяжело, и мы здесь, чтобы действовать вместе с вами. И после этих слов он просил владельцев абонементов перезвонить, чтобы решить их уникальную ситуацию. На первый взгляд, простые изменения, которые Ти-Джей внес в сценарий, создали глубокий эмоциональный резонанс у должников за абонемент. В нем упоминался их долг перед командой, но также указывался долг команды перед ними. И с помощью ярлыков, обозначавших тяжелые времена и стресс, который они создавали, рассеивалась самая сильная отрицательная динамика. Их невыполненные обязательства и проблема превращалась во вполне решаемую. Простые изменения помогли выразить сочувствие со стороны Ти-Джея. С помощью нового сценария он смог составить графики платежей для всех владельцев абонементов еще до игры с Giants. Каким был следующий визит руководителя финансовой службы? Уже не таким резким. Перед объявлением места назначения расчистите дорогу. Помните миндалевидное тело, часть мозга, которая создает страх как реакцию на угрозы? Так вот, чем быстрее мы сможем прервать реакцию миндалевидного тела на настоящие или воображаемые угрозы, тем быстрее мы сможем очистить дорогу от препятствий, тем быстрее мы сможем создавать чувство безопасности, благополучия и доверия. Мы делаем это, навешивая ярлыки на страхи. Эти ярлыки очень мощные, потому что они заливают страхи солнечным светом, лишают их силы и показывают нашему оппоненту, что мы все понимаем. Давайте еще раз вернемся на лестничную площадку в Гарлеме. Я не говорил. По всей видимости, вы хотите, чтобы мы отпустили вас. Мы могли согласиться на это, но это не ослабило бы настоящий страх в квартире и не показало бы, что я сочувствую им в страшно сложной ситуации. Вот почему я воздействовал прямо на миндалевидное тело и сказал: «По всей видимости, вы не хотите снова попасть в тюрьму». Как только на страхах появляются ярлыки и их вытаскивают наружу, отрицательные реакции миндалевидного тела вашего оппонента начинают снижаться. Вот увидите. Вы будете поражены, когда увидите, как резко беспокойство сменяется оптимизмом. Сочувствие мощно повышает настроение. Дорогу всегда нелегко расчищать, поэтому не опускайте рук, если вам кажется, что этот процесс идет слишком медленно. Переговоры в Гарлемской высотке шли 6 часов. У многих из нас страх наслаивался на страх, как многослойная одежда, которая должна защищать от холода, и создание чувства безопасности потребовало времени. А вот история из опыта еще одной моей студентки, которая была организатором сбора денежных средств для девочек-скаутов и почти случайно смогла определить страхи своего оппонента. Я сейчас говорю не о тех, кто продает печенье, приготовленное девочками-скаутами. Моя студентка была опытным организатором сбора денежных средств. Она регулярно находила людей, готовых вложить в движение от 1000 до 25 тысяч долларов. С годами она разработала очень успешную систему, которая помогала заставлять ее клиенток, обычно богатых женщин, открывать чековую книжку. Она приглашала потенциальных благотворителей в свой офис, угощала испеченным девочками-скаутами печеньем, показывала альбом с душевными фотографиями и написанными от руки письмами о проектах, которые совпадали с интересами женщины, а затем, когда глаза дарительницы загорались, получала чек. Это было довольно легко, но однажды она встретила непоколебимую благотворительницу. Как только женщина пришла в ее офис, моя студентка начала показывать ей проекты исследований, которые, как ей сказали, должны ей понравиться. Но женщина качала головой и отклоняла один проект за другим. Моя студентка все больше смущалась, глядя на непростую благотворительницу, у которой не было интереса к пожертвованиям. Но она сдержала свои эмоции и вспомнила урок по навешиванию ярлыков из моего курса. «Я чувствую, что у вас есть некоторые сомнения по поводу этих проектов», сказала она, надеясь, что голос был ровным. Словно давая волю своим чувствам, женщина воскликнула: «Я хочу, чтобы мой взнос пошел исключительно на поддержку программы, больше ни на что». Это помогло сосредоточиться на разговоре, но по мере того, как моя студентка предлагала проект за проектом, который, как ей казалось, отвечали критериям дарительницы, она получала отказ за отказом. Чувствуя растущую досаду потенциальной дарительницы и желая закончить разговор на позитивной ноте, чтобы можно было встретиться еще раз, моя студентка использовала другой ярлык. «Похоже, что вы действительно неравнодушны к нашему фонду и хотите вложить деньги в хороший проект, который будет похож на ваш собственный опыт, который вы в свое время получили в организации девочек-скаутов». После этих слов трудная женщина подписала чек, даже не выбрав конкретный проект. «Вы понимаете меня», — сказала она, уходя. «Я верю, что вы найдете хороший проект». Страх, что ее деньги пойдут не по назначению, давал отрицательную динамику, которую первый ярлык не смог распознать, но второй ярлык помог обнаружить скрытую динамику. Само ее присутствие в офисе было продиктовано конкретными воспоминаниями о тех днях, когда она была девочкой-скаутом, и о том, как это изменило ее жизнь. Препятствие было в том, что она боялась не найти проект, соответствующий ее собственному опыту. Дело было не в том, что она была привередливой и излишне разборчивой дарительницей. Настоящее препятствие заключалось в том, что женщине надо было почувствовать, что ее понимают, что человек, получивший ее деньги, знает, почему она пришла в этот офис, и понимает, какие воспоминания послужили толчком к ее действиям. Вот почему ярлыки могут так мощно изменить содержание любого разговора. Раскапывая целую гору из уловок, деталей и логистики, ярлык помогает раскрыть и определить основное воздействие на эмоции и на поведение вашего оппонента. Эмоции, которые, как только мы их распознаем, кажется, могут чудесным образом решить все остальные проблемы. Проведите анализ обвинений. Каждый семестр в первый день занятий по ведению переговоров я даю всей группе вводное упражнение, которое называется «60 секунд или она умрет». Я изображаю захватчика-заложника, а студент должен в течение минуты убедить меня освободить его. Это упражнение помогает снять напряжение и демонстрирует уровень моих студентов, а им становится ясно, что им предстоит еще многому научиться. Здесь есть маленький секрет. Мой заложник всегда погибает. Иногда студенты быстро включаются в игру, но чаще всего найти добровольца бывает непросто, потому что ему придется стоять перед всеми и играть с человеком, у которого на руках все козыри. Если я просто решаю вызвать кого-то к доске, мои студенты вжимаются в стулья и отводят взгляды. У вас самих так было. Вы можете почти почувствовать, как напрягаются мышцы спины, когда вы думаете: «Пожалуйста, не вызывайте меня». Именно поэтому я никого не вызываю. Вместо этого я говорю: «В случае, если вы боитесь добровольно участвовать в ролевой игре со мной перед классом, я хочу заранее сказать вам, это будет ужасно». Когда смех смолкает, я говорю: «Те, кто хочет участвовать в игре добровольно, наверняка узнают намного больше, чем кто-либо еще. В результате у меня всегда оказывается больше добровольцев, чем надо». Теперь посмотрите, что я сделал. Я предварил наш разговор ярлыком для обозначения страхов моих слушателей. Что может быть хуже, чем «ужасно»? Я обезвредил их страхи и подождал, пока они не исчезнут вовсе, и все станет не таким пугающим. Мы все интуитивно делали это тысячи раз. Вы критикуете своего друга, начиная со слов: «Возможно, это прозвучит грубо, но...» Смягчая таким образом все, что прозвучит дальше, вы можете также сказать: «Я знаю, что я засранец, но...» Надеюсь, что ваш оппонент чуть позже признает, что вы не так уж плохи. В суде защитники часто используют этот прием, когда в самом начале своей защитной речи упоминают все, в чем обвиняется их клиент, и перечисляют все слабые места этого дела. Адвокаты называют эту технику удалением жала. Я хочу, чтобы вы использовали этот прием систематически. Тогда вы сможете обезоружить вашего оппонента во время ведения переговоров любого рода, начиная от обсуждения вопроса, во сколько ваш сын должен ложиться спать, заканчивая подписанием крупных договоров в бизнесе. Первый шаг на пути к этому состоит в перечислении всех ужасных вещей, которые ваш оппонент может сказать о вас, чтобы провести так называемый анализ обвинений. Эту идею о проведении анализа обвинений действительно очень сложно подать людям для восприятия. Когда я в первый раз рассказываю о ней своим студентам, они говорят: «Боже упаси, мы не можем сделать такое». Она кажется одновременно неестественной и самоуничижительной. Кажется, что она может только все ухудшить. Но я напоминаю студентам, что это именно то, что я делал в первый день занятий, когда заранее навешивал ярлыки на их страхи перед игрой в освобождение заложника. И они признают, что ни один из них не знал этого. В качестве примера я хочу привести случай из опыта еще одной моей студентки, Анны, потому что я очень горжусь тем, как она превратила знания, полученные на курсах, в миллион долларов. В то время Анна была представителем крупного правительственного подрядчика. Ее фирма выиграла тендер на заключение большого правительственного договора при партнерстве с более мелкой компанией, давайте назовем ее ABC, руководитель, который был близко знаком с правительственным представителем клиента. Проблемы начались сразу же после того, как они выиграли этот тендер, так как отношения компании ABC с подрядчиком были решающими при заключении договора в их пользу. ABC почувствовала, что ей принадлежит кусок пирога, независимо от того, выполняет она свою часть договора или нет. По договору компания Анны должна была оплачивать компании ABC работу 9 человек, но затем была вынуждена сократить свои финансовые вложения. Компания Анны самостоятельно выполняла работу компании ABC, и отношения между ABC и компанией Анны стали сводиться к оскорбительным письмам по электронной почте и горьким жалобам. Столкнувшись с уменьшением ожидаемой прибыли, компания Анны была вынуждена участвовать в жестких переговорах, где говорилось о том, что теперь компания будет оплачивать ABC работу только 5,5 человек. Переговоры оставили горький осадок у обеих сторон. Оскорбительные письма по электронной почте прекратились, но затем письма по электронной почте вообще перестали приходить. Отсутствие общения – это всегда плохой знак. Через несколько месяцев после всех этих болезненных встреч и совещаний клиент потребовал провести крупную реорганизацию проекта, и фирма Анны столкнулась с возможностью потери серьезных денег в случае отсутствия договоренности с компанией ABC о дальнейшем сокращении расходов. Так как компания ABC больше не поддерживала их сторону в договоре, у фирмы Анны появились серьезные основания, предусмотренные контрактом, совсем отказаться от сотрудничества с компанией ABC. Но такой шаг мог испортить репутацию фирмы Анны в глазах очень важного заказчика и привести к судебному иску со стороны компании ABC. Столкнувшись с таким сценарием развития событий, Анна назначила совещание с компанией ABC, на котором она и ее партнеры планировали проинформировать компанию ABC, что теперь они будут оплачивать работу только 3 человек. Это была рискованная ситуация, так как компания ABC высказывала недовольство уже по поводу первого сокращения расходов. Хотя она обычно была агрессивным и уверенным в своих силах специалистом по ведению переговоров, она так волновалась по поводу предстоящего совещания, что начала испытывать проблемы со сном. Ей необходимо было получить уступки со стороны ABC и в то же время наладить с ними отношения. Нелегкая задача, правда? Готовясь к совещанию, первое, что сделала Анна, встретилась со специалистом по ведению переговоров Марком, и вместе они составили перечень отрицательных оценок, которые компания ABC могла адресовать им. Отношения компании задолго до этого стали натянутыми, поэтому этот список оказался огромным. Но самое серьезное обвинение было легко предугадать. Вы типичный главный исполнитель, который пытается выдавить мелкую компанию. Вы обещали нам, что мы все будем работать, а теперь отказываетесь от своих обещаний. Вы могли предупредить нас об этой проблеме несколько недель назад и помочь нам подготовиться. Затем Анна и Марк по очереди исполняли роли обеих сторон, когда один из них выступал от имени компании ABC, а другой разбивал все эти обвинения, используя опережающие ярлыки. «Вы думаете, что мы крупный, нечестный, главный исполнитель, раз мы сделали это?» Анна училась говорить медленно и естественно. «Похоже, что вы чувствуете, что эта работа была обещана вам с самого начала», — сказал Марк. Они тренировались перед зрителями, оттачивая каждый шаг. Они решали, в какой момент они должны обозначать ярлыками все страхи и планировали, когда использовать многозначительные паузы. Это был настоящий театр. Когда настал день совещания, Анна подтвердила, что в курсе всех самых серьезных претензий к компании ABC. «Мы понимаем, что взяли вас с собой с той целью, чтобы вы вели эту работу», — сказала она. «Вы можете думать, что мы несправедливо обошлись с вами и что мы впоследствии значительно изменили условия договора. Мы подтверждаем, что вы были уверены в том, что вам пообещали эту работу». Эти слова были подкреплены выразительным кивком представителя компании ABC, и далее Анна обрисовала ситуацию в таком аспекте, который подталкивал представителей ABC к восприятию обеих фирм как союзников. Она подкрепляла свои утверждения вопросами, которые требовали развернутого ответа и указывали на то, что она внимательно слушала своих оппонентов. «Может быть, есть еще важные моменты, которые следует добавить для обсуждения?» Навешивая ярлыки и задавая вопросы, Анна смогла сделать выводы о самых больших страхах компании ABC, а именно о том, что компания ABC ожидала, что это будет высокодоходный проект, потому что думала, что фирма Анны получит хорошую прибыль от сделки. Именно этот момент стал отправной точкой для Марка, который объяснил, что новые требования клиента превратили прибыль фирмы в убытки, и именно поэтому им с Анной пришлось снизить выплаты компании ABC до оплаты работы трех человек. Анжела, одна из представителей компании ABC, вздохнула. «Похоже, вы думаете, что мы плохой большой босс, который пытается выдавить малый бизнес», — сказала Анна, отводя от себя обвинение еще до того, как оно прозвучало. «Нет, мы не думаем этого», — сказала Анжела, успокоенная тем, что они находятся в равных условиях. Когда отрицательные ярлыки и самые худшие обвинения были сняты, Анна и Марк смогли повернуть разговор к теме договора. «Внимательно посмотрите на то, что они сделали. Это просто блестящий ход». Они подтвердили ситуацию с компанией ABC и одновременно переложили ответственность за принятие решения на более мелкую компанию. «Похоже, у вас большой опыт в области того, как должен работать правительственный договор», сказала Анна, отмечая ярлыком экспертный потенциал Анжелы. «Да, но я знаю, что не всегда все идет так, как надо», ответила Анжела, гордая признанием своего опыта. Затем Анна спросила Анжелу, как ей надо изменить договор, чтобы каждый смог заработать деньги. И Анжеле пришлось признать, что она не видит другого способа, кроме снижения оплаты труда сотрудников компании ABC. Несколько недель спустя договор изменили для снижения выплат компании ABC, что принесло компании Анны $1 миллион, и договор утвердили. Но больше всего Анну удивила реакция Анжелы в конце совещания. После того, как Анна подтвердила, что у нее плохие новости для Анжелы, и что она понимает, как та должна быть раздосадована, Анжела сказала: Это не лучшая ситуация, но мы оценили тот факт, что вы подтвердили случившееся, и мы не чувствуем, что вы пытаетесь унизить или обмануть нас. Для нас вы больше не являетесь плохим большим боссом. Знаете, как отреагировала Анна на такой поворот событий? «Черт возьми, это действительно работает!» Она была права. Как видите, получился красивый переход от негатива к безопасной зоне сочувствия. У всех нас есть непреодолимая потребность в понимании и установлении связи с человеком, который сидит за столом напротив нас. Вот почему после того, как Анна обозначила ярлыками страхи Анжелы, та начала инстинктивно добавлять оттенки и детали в свои страхи. Эти детали и помогли Анне провести переговоры и добиться нужных результатов. Получите место классом выше на рейс, где все билеты проданы. До этого момента мы осваивали психологические приемы так, словно это музыкальные инструменты. Сначала учились играть на саксофоне и создавать зеркало, потом переходили к контрабасу и учились пользоваться ярлыками, и, наконец, пытались издать звуки на валторне тактического молчания. Но во время настоящих переговоров играет весь оркестр, поэтому вам надо научиться дирижировать им. Для большинства людей очень сложно играть на всех инструментах одновременно. В спешке может получиться какофония. Именно поэтому я буду играть мелодию медленно, чтобы вы могли услышать все ноты каждого инструмента. Я обещаю, что вы быстро поймете, что ваши навыки игры усиливаются, оттачиваются, и вы можете брать высокие и низкие ноты или делать паузу, не нарушая совершенной гармонии музыки. Вот вам ситуация, или, если хотите, мелодия. Мой студент Райан Б. летел из Балтимора в Остин, чтобы подписать крупный договор о консультировании по компьютерной технике. В течение 6 месяцев представитель клиента колебался, нужны ли ему такие услуги, но крупный сбой системы заставил представителя компании заняться решением этого вопроса вплотную. Чтобы снять с себя вину, он на глазах у руководителя позвонил Райану по телефону и очень агрессивно потребовал ответить, почему Райан так долго не может приехать и подписать договор. «Если Райан не приедет в пятницу утром, — сказал он, — то сделка отменяется». Райан купил билет на следующее утро в четверг, но в Балтиморе разразилась сильная гроза, и аэропорт закрыли на 5 часов. Было ясно, что Райан не сможет добраться прямым рейсом до Остина из Далласа. Хуже всего было то, что когда он позвонил в авиакомпанию American Airlines перед вылетом, то обнаружил, что ему автоматически забронировали место на рейс в 3 часа дня на следующий день, и он рисковал лишиться договора. Когда Райан, наконец, прибыл в Даллас в 8 вечера, он сразу побежал к стойке регистрации, чтобы зарегистрироваться на последний рейс до Остина, который был менее чем через 30 минут. Его целью был билет на этот самолет или, в крайнем случае, на первый рейс на следующий день. В очереди перед ним оказалась очень агрессивная пара, которая кричала на сотрудницу регистрации, в то время как та едва смотрела на них, нажимая кнопки и указывая на стоявший перед ней компьютер. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не закричать в ответ. После того, как она 5 раз сказала «Я ничего не могу сделать», разозленная пара наконец ушла. Для начала посмотрите, как Райан повернул раскаленную ситуацию в свою пользу. Следовать по пятам за аргументом – отличная позиция для специалиста по ведению переговоров, потому что вашему противнику отчаянно необходимо сочувствие. Улыбка, и вы уже все наладили. «Привет, Венди, я Райан». По всей видимости, они были ужасно расстроены. Ярлык, указывающий на негатив, устанавливает понимание на базе сочувствия. В свою очередь, это подтолкнуло Венди к конкретизации ситуации. Слова Райана, а затем зеркало, расположили ее к дальнейшему разговору. «Ага, они опоздали на свой рейс. У нас из-за погоды задержали много рейсов». «Из-за погоды?» После того, как Венди объяснила, что задержка рейсов на северо-востоке отразилась на всем расписании, Райан снова отметил ярлыком негатив и затем повторил ее ответ, чтобы побудить ее действовать дальше. «По всей видимости, у вас был тяжелый день. Сегодня было много недовольных пассажиров, Понимаете? Я имею в виду, что их недовольство справедливо, хотя не люблю, когда на меня кричат. Многие люди пытаются добраться до Остина на большую игру. На большую игру? UT играют с Оле. Из-за этого футбола билеты на все рейсы в Остин проданы. Билеты проданы? Теперь сделайте паузу. До этого момента Райан использовал ярлыки из зеркала, чтобы установить отношения с Венди. Ей этот разговор мог показаться обычной болтовней, потому что он ни о чем не просил. В отличие от сердитой пары, Райан подтвердил ее ситуацию. Его слова, словно теннисный мячик, летали от «что это» до «я слышу вас» и приглашали ее к конкретизации событий. Теперь, когда установилось сочувствие, она выдала небольшую информацию, которую он мог использовать. «Ага, все выходные, хотя кто знает, сколько людей полетит. Из-за погоды многие люди, вероятно, будут добираться другими маршрутами». Вот теперь Райан, наконец, осмеливается вставить просьбу. Но обратите внимание, как он действует. Не с помощью убеждения или холодной логики, а используя сочувствие и ярлыки, которые подтверждают ее ситуацию и незаметно усаживают их обоих в одну и ту же лодку. Но, по всей видимости, вы вполне сумели разгрести всю эту неразбериху, — сказал он. Я тоже из-за погоды не попал на свой рейс. Похоже, мест на этот рейс нет, но, судя по тому, что вы сказали, может быть, кто-то из-за погоды не летит этим рейсом. Вдруг там есть свободное место? Слушаем эту импровизацию. Ярлык, тактическое сочувствие, ярлык. Только потом идет просьба. В этот момент Венди ничего не говорит и начинает искать информацию на компьютере. Райан, который не хочет говорить о возможном договоре, замолкает. Через 30 секунд Венди распечатывает посадочный талон и вручает его Райану, объяснив, что осталось несколько мест, на которые были проданы билеты, но пассажиры прибудут намного позже отправления рейса. К великому удовольствию Райана она предложила ему место в салоне класса «Эконом плюс». И все это меньше, чем за 2 минуты. В следующий раз, когда вы будете стоять в очереди за сердитым покупателем в магазине на углу или в очереди за билетом на самолет, найдите время и попрактикуйтесь в применении ярлыков и зеркального отражения на работниках сервиса. Обещаю, они не будут кричать. Не пытайтесь контролировать меня и кипеть от гнева, а вы сможете получить чуть больше, чем ожидали. Ключевые уроки. По мере того, как вы будете вводить инструменты тактического сочувствия в свою жизнь, я буду подталкивать вас к мысли, что они являются отличительными чертами естественного человеческого общения, а не искусственными приемами разговора. При любом взаимодействии нам приятно чувствовать, что другая сторона улучшает и подтверждает нашу ситуацию. Неважно, ведете ли вы переговоры о сделке в бизнесе или просто разговариваете с человеком в мясном отделе супермаркета. Создание сочувственного отношения, стимулирующего вашего оппонента развивать ситуацию, является основой здорового человеческого общения. Эти инструменты – не что иное, как лучшие эмоциональные практикумы, которые помогут вам избежать распространенных глупых замечаний, которыми пестрят наши критически важные разговоры в жизни. Они помогут вам установить и создать более содержательные и теплые отношения. Они помогут вам получить все, что вы хотите в виде бонуса, ведь все-таки первой их целью является установление контакта между людьми. Исходя из этих соображений, я подведу вас к тому, чтобы вы могли вносить эти элементы во все ваши разговоры. Вначале они будут казаться вам нелепыми и искусственными, но продолжайте внедрять их. Когда человек учится ходить, он чувствует себя страшно неуклюжим. Когда вы освоите эти методы и превратите искусство тактического сочувствия в привычку, а затем и в неотъемлемую часть своей сущности, возьмите на заметку эти уроки из главы, которую вы только что прослушали. Представьте себя на месте вашего противника. Красота сочувствия заключается в том, что оно не требует от вас соглашения с идеями другого человека. Вы вполне можете считать их безумными. Но подтверждая, что вы понимаете ситуацию, в которой оказался другой человек, вы сразу же доносите до него мысль, что вы умеете слушать. Как только человек поймет, что вы его слушаете, он может рассказать вам то, что вы можете использовать в своих целях. Причина, по которой ваш оппонент не соглашается с вами, зачастую является более серьезной, чем причина, по которой он заключает сделку. Поэтому сначала сосредоточьтесь на причине появления препятствий к согласию. Разрушение барьеров и негативного отношения создает доверие. Так разрушьте их. Сделайте паузу после того, как вы навесили ярлык на то, что является для вас барьером, или отзеркалили утверждение другого человека, просто помолчите. Не волнуйтесь, другая сторона заполнит эту паузу. Навесьте ярлык на страх вашего оппонента, чтобы ослабить его мощь. Мы все хотим говорить о счастливых моментах, но помните, что чем быстрее вы остановите действие миндалевидного тела, то есть той части мозга вашего оппонента, которая генерирует страх, тем быстрее вы сможете создать чувство безопасности, благополучия и доверия. Составьте список всех претензий, которые вам может высказать другая сторона, и выскажите их вслух до того, как это сделает ваш оппонент. Заблаговременный анализ обвинений поможет вам отклонить отрицательную динамику до того, как она сможет укорениться. Так как обвинения при их проговаривании вслух часто выглядят преувеличенными, это подтолкнет вашего оппонента к тому, чтобы признать, что все не так уж плохо. Помните, что вы имеете дело с человеком, который хочет, чтобы его ценили и понимали. Так что смело используйте ярлыки, чтобы усилить позитивное восприятие и ускорить положительную динамику.